La pendule fait tic tac tic tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Утро застало Тома в небольшой мансарде Авроры, которая сдавалась под гостиничный номер. Из приоткрытого окна он мог видеть разноцветную толпу прохожих, идущих туда и сюда, двухколесные фиакры, ожидающие своих пассажиров, и господина Бринкерхофа, весьма оживленно беседующего со своей блистательной супругой фрау Эльзе. Из-за уличного шума Том не мог слышать, о чем они говорят, но, судя по их выразительной жестикуляции, разговор был весьма бурный. Заметив их, Том быстро накинул куртку и побежал вниз. Он прекрасно знал, что когда Бринкерхоф ругается с женой, его можно просить о чем угодно. Он всегда скажет «да», хотя бы только для того, чтобы показать фрау Эльзе, до какой степени она его может довести. Мосье Флобер, хозяин Авроры, был немного удивлен, когда один из его постояльцев вдруг стремительно выскочил из своего номера, сбежал по лестнице и, игнорируя завтрак, прямиком направился к выходу. Однако, тому было не до завтрака. У него была прекрасная возможность отпроситься у Бринкерхофа на целый день. И действительно, Бринкерхоф отпустил Тома, сказав, что тот может отправляться на все четыре стороны, и если только при этом кому-нибудь другому вместо него не придется выносить из клеток дерьмо. Ах, каким прекрасным показалось Тому лондорское лето. Повсюду цветы и открытые окна. Небо такое, что кажется, вот-вот в него упадешь. И какие удивительные люди. Они проходят мимо, они идут по булыжной мостовой, они заходят в маленькие магазинчики и бистро, из которых пахнет кофе. Они говорят, ты их не знаешь, только фрагменты фраз, мгновения разговора. Они промелькнут и оставят слова. И дальше, дальше ведет городская река. Улицы, лица, эркеры, дома, перекрестки, бульвар Кордильера. Здесь, да, здесь Том тогда видел Софи. На той стороне бульвара под тенью деревьев высится ее дом. Она, наверное, изменилась. Вспомнит ли она его теперь? Если с тех пор, как они ехали вместе в Монервиль, прошло уже полтора года. Для Тома она была случайно встреченным ангелом, существом из другого мира. Он о ней не мечтал. Воспоминания Софии были для него просто чем-то таким нереально прекрасным, что не меркло даже в самые темные дни. Со временем София стала для него уже не столько живой девочкой из Лондора, сколько каким-то идеальным образом, который едва ли живет на земле. И вот он был в Лондоре. Как и любой другой, будь он на его месте, Том сомневался, стоит ли ее навещать. И все же он набрался смелости, пришел к ее дому и, некоторое время потоптавшись на крыльце, нажал рычажок звонка. И вот дверь уже открыла какая-то пожилая служанка и сказала, что София вместе с ее родителями живет на их загородной вилле, где-то в районе Тульи, и в ближайшее время возвращаться не намерена. Вот так закончилась для Тома его первая прогулка в Лондоре. Весь остаток дня он провел на площади, слоняясь возле шатра, помогая ставить растяжки и болтая с Муамаром, который руководил всей работой по подготовке цирка к работе. А ночью ему снился бесконечно большой зал с уходящим за горизонт бирюзовым полом и Софией. Она шла навстречу ему, шла издалека, волнуясь, в платье из живых лучей. Она была похожа на ночную звезду. Они встретились взглядом, и на этом Сон обрывался и обращался в прошлое. Лишь память о бесконечно близком, о параллельных мирах, где, увы, мы бываем лишь по ночам, а проснувшись, познаем разлуку. Том сел на кровати. В груди безумным пульсаром билось сердце. Это была она. Да, это была она.